Глава 31. На брегах вечности. Города Мемфиса давно уже нет на свете. Этот великий город у великой реки, центр цивилизации, лежит сейчас в руинах, навечно погребенный всесильным временем под речными наносами. Само собой, здесь речь идет о Мемфисе, столице Древнего Египта, когда это царство было на вершине своего могущества более 3000 лет назад. Монументальные дворцы рассыпались, гордые каменные обелиски, чудеса Верхнего и Нижнего Нила, рухнули словно подрубленные деревья и похоронены теперь под крестьянскими наделами. По другую от Мемфиса сторону Нила, на западном берегу, был расположен некрополь, город мертвых с могилами и гробницами. Похоже, все культуры и все нации питают трепетное уважение к мистической природе великих рек, к тому, как они отделяют жизнь от смерти, здесь от там, известное от неизвестного. Никто и никогда не называл Мемфис в штате Теннесси центром цивилизации, хотя и у этого города случаются свои звездные часы. Он тоже лежит на берегу великой пограничной реки. Мемфис — ворота на запад. Правда, это относится к живому миру. В Междумире же это город безжалостного ветра, вставшего необъяснимым и непреодолимым барьером на пути на запад. Кстати, не безинтересно заметить, что египетский Мемфис тоже был известен под названием Инеб-Хедж, что значит «белая стена». В живом мире египетское царство — это древняя история, потому что в мире живых даже то, что объявлено вечным и неприходящим, на поверку всегда оказывается лишь временным. Для живых людей вечность — это идея, а не реальность. И все же они знают, она существует. Живые не видят вечности, точно так же, как не видят Междумира, но они неведомым им самим образом ощущают их. Живые не знают о междумирном барьере, преграждающем путь за реку. Однако никто из них никогда не осмеливался раздвинуть границы города так, чтобы городские кварталы выросли и по другую сторону Миссисипи. Живые не видят и не слышат после светов. И все же каждый хоть один раз в жизни ощущал чье-то присутствие поблизости. Иногда приятное, иногда совсем наоборот. Но всегда настолько явственное, что тянет оглянуться через плечо. Оглянись-ка прямо сейчас. Ты не ощущаешь, как твое сердце забилось чуть быстрее? Тебе не кажется, что вот сейчас произойдет что-то очень значительное? Может, как раз в эту минуту Мэри Хайтауэр со своей тысячей послесветов взмывает в небеса, направляясь в Мемфис? Может, как раз в этот момент Ник, шоколадный огр, прибывает в тот же город, чтобы найти Алли, и обнаруживает, что не имеет понятия, где ее искать. Может, это тот самый миг, когда монстр по имени МакГилл появляется там же, в неодолимом стремлении облегчить свои страдания, в буквальном смысле поделившись ими с другими, не только со своими новыми подчиненными, но со всеми, кто бы ни попался на пути. И, может быть, тебе удастся почувствовать где-то глубоко-глубоко, в неведомых закоулках твоей души, слияние праведного и неправедного и удручающе превратно понятого. Если это так, то постарайся отнестись с самым тщательным вниманием к тем мгновениям, когда ты просыпаешься или засыпаешь, потому что тогда ты без малейшей тени сомнения узнаешь, что есть что.